Вообще, какой умник придумал эти кувыркания над деревяшкой? Ни в одном фильме ужасов ничего подобного нет. В кино оборотень повоет на полную луну. И будь здоров, превращайся. А кувырки? Это же элементарно неудобно, опасно. Оборотни с такой наследственностью просто не должны выжить. «Шах», — сказала Элен. Сол вспомнил, что он еще и играет в шахматы, а его король довольно прочно заперт в углу. Первую партию они закончили в ничью. Во второй, похоже, за ничью еще надо будет побороться. Еще говорят, что евреи хорошие шахматисты. Никогда нельзя обобщать. Считается, что оборотни – исчадие ада. «Но чем Ален шах?» – повторила Элен. Сол решил сконцентрироваться на доске. Вот если загородиться слоном, потом прогнать этого коня, не все так плохо, у него есть прекрасно защищенная проходная пешка. Вышел Ха и поманил Сола. Они отошли к окну. «Дела наши плохи», — сказал демон. «Понимаешь, Валина попал снаряд базуки. Ну, не совсем Валина, а то и собирать ничего бы не осталось. Но любой нормальный человек уже через секунду умер бы. Ален жив. Ему даже удалось превратиться. Но чтобы выздороветь, ему придется провести в нечеловеческом виде сутки как минимум. Трогаться куда-либо опасно. Сюда нас занесло настолько случайно, что никакому пророку эту квартиру не вычислить. Поговори с хозяйкой. Объясни то, что можно объяснить». Ха ушел. Сол повернулся к Элен и обнаружил, что девушка из негритянки превратилась, по крайней мере, в мулатку. Настолько она побледнела. «Что-нибудь случилось?» — спросил Сол. «Это я должна спрашивать, что случилось?» — выдавила из себя Элен. Ее буквально трясло. «Что ты мне сказал? Вас преследуют гангстеры. Твой друг ранен. Второй специалист по восточной медицине. Он должен был вылечить раненого за несколько минут. А что получается? Прошло почти 2 часа. Сейчас я заглянула в ту комнату, и кого я обнаружила вместо раненого? Гигантскую собаку. Может, даже волка. Что это значит?» У Сола была возможность выбора. Он мог рявкнуть «не твое дело» и ограничиться этим объяснением. Мог рассказать правду. Мог придумать ложь, создающую видимость правдоподобия. Последний вариант казался самым предпочтительным. Но Сол настолько спешил успокоить девушку, что неосторожно ляпнул. «Не бойся. Он просто превратил его в собаку». Элен от такого объяснения побелела еще сильнее. «Нет, нет», — стал выкручиваться Сол. «Ты не так поняла. Он не в самом деле превратился. Это гипноз, такой метод лечения. Ведь известно, что у животных все раны заживают быстрее. Доктор — гипнотизер и внушил раненому, что он собака». «Я не поняла, кому внушил. Раненому? Тогда почему собаку вижу я? А если внушил мне, то зачем? От моих галлюцинаций раненый не поправится». «Вот идиот», — подумал Сол. «Даже соврать толком не умею». Все просто. Мозг Сола лихорадочно работал, нагромождая одну ложь на другую и согласовывая их друг с другом. «Наш друг — гипнотизер». Экстра-класса, один из сильнейших гипнотизеров мира. Конечно же, он загипнотизировал раненого, но гипнотическое воздействие такое сильное, что хватило и нам. В результате ты и я будем видеть собаку, пока действует гипноз. Элен покачала головой. «Слишком сомнительна эта история. Вас преследуют гангстеры, но вы не обращаетесь в полицию. Твой приятель — уникальный гипнотизер, но скрывается, как проворовавшийся сутенер. Если он так могуч, он запросто мог внушить вашим врагам, что какая-то уличная тумба — это вы.